Справка из энциклопедии Академии. Хьорд — четвертая планета системы нашего Солнца. 1,1 массы Релота, 1,2 диаметра, период обращения 403 дня. Имеет 4 крупных естественных спутника. Согласно теории основателя современной звездной навигации Айри Тайрельхина, принятое сокращенное имя Хинр, прежде Хьорд имел несколько иную орбиту и являлся системой из 3 объектов, 2 планет и спутника. В результате катастрофы виновник, предположительно, комета или иной космический объект, планетарная группа оказалась разрушена. Хьорд утратил большую часть атмосферы, до 60-70% по оценкам того же автора, и стал непригодным для жизни. Вторая планета системы оказалась разрушена, один из ее осколков — Луна Релота. Теория находит все больше сторонников и подтверждений. Очевидно, дополнительного изучения заслуживает тот факт, что наш Релот в катастрофе уцелел. Это необычно и пока не имеет объяснения. Современный Хьорд — мертвый мир. Его атмосфера недостаточна для дыхания, ядовита. Планета посещалась кораблем древних Айри, часть отчетов уцелела. Для Айри периода раздельного с людьми существования — это редкий случай проведения заинтересованных и полноценных исследовательских работ. Смотри, например, материалы, хранящиеся в архиве Академии, доступ для преподавателей открытый, внешнее использование по согласованию с деканатом технического АКАДа, частично стабильное магнитное поле, есть ли потенциал для восстановления, шар с размышлениями Айри Тарлусима, ориентировочная датировка 265 год ДЕЛ, отчет, состав атмосферных газов, пробы грунта, общая география и климатические особенности четвертого мира, 10 километров над уровнем моря, слой атмосферы Релота по многим параметрам, аналогичный поверхностному Хьорта. Тот же автор, 224 год ДЕЛ. Четвертая планета как космическая база для дальних полетов, преимущества и строительные технологии. Реконструкция катастрофы, модель в реальном времени, шар знаний, 257 год ДЕЛ, работа инженера Юнтера. Умирающий мир, живое тело и сожженная кожа. Тарльхинр, 297 год ДЕЛ, восстановима ли жизнеспособность планеты, размышления и теоретические выкладки, тот же автор. Отдельно можно упомянуть и глобальные исследования, датированные 219 годом ДЕЛ, совместный труд капитана Тарльхинра и наставника Аэртоэльвериана, серия шаров знаний, 16, и отчеты, изучение которых жестко ограничено. Материал объемный, чтение сознания обоих авторов требует высокого уровня базовых знаний и таланта. К тому же некоторые разделы теории утрачены. У неподготовленного Айри или одаренного может вызвать перегрузку сознания. После инсульта у одного из руководителей филиалов технического АКАДа в 191 году ЕЛ выдается по итогам личного собеседования у Аэрта Эльвериана с первичным изучением в его присутствии строго под контролем состояния здоровья со стороны снави второго посвящения.